Сочетание религиозного пыла, поэтичности и национального самосознания, видимо, особенно впечатлило ребенка, росшего в Польше, которая впервые за столетие наслаждалась свободой. Так что те, кто озадачен парадоксальным сочетанием высокой интеллектуальности Иоанна Павла II и его удивительной готовностью признания действия сверхъестественных сил, отчасти найдут ответ в этом удивительном монастыре на вершине холма. Ранний интерес Кароля Войтылы к театру связан с семейством, согревшим его теплом, недостаток которого чувствовался в его доме. Котларчики владели семейным театром в Вадовице. Жили они рядом со школой, и Кароля Войтылу тянуло к ним. Ему хотелось найти друзей и теплоту семейного очага. Вскоре подросток стал заядлым театралом, помышляющим о карьере артиста. Он превратился в постоянного участника школьных театральных постановок. Тогда-то и обнаружилась его исключительная память. Однажды он сыграл сразу две главные мужские роли в драме польского писателя Юлиуса Словацки. Участвующий в постановке ученик был исключен из школы из-за угроз в адрес учителя, и хотя до спектакля оставалось всего 48 часов, оказалось, что за время репетиций Кароль Войтыла запомнил текст и этого героя. Казалось, что новый мир впервые представил Каролю возможность выйти из-под влияния отца. После школы он частенько заглядывал в гостеприимный дом пообедать и послушать Мечеслава Котларчика, отца семейства и главного распорядителя семейного театра, поговорить с ними о технике театральных постановок. Обычно Кароль-старший заходил за ним к Котларчикам после работы, но никогда не задерживался, чтобы поблагодарить семейство за заботу о его сыне, и никто не помнит, чтобы он когда-нибудь присутствовал хотя бы на одной из постановок с участием Кароля. К периоду кипения юношеского энтузиазма относятся и первые серьезные увлечения девушками. Особенно Кароль сдружился с дочерью директора Галиной Кроликевич и со своей соседкой Гинкой Бейер, которая была двумя годами старше Кароля. Обе разделяли его страсть к театру, и обе были прекрасны. Юрик Клюгер описывает Гинку настоящей еврейской красавицей, черноволосая, с изумительными глазами, стройная, к тому же великолепная актриса. О Галине вспоминают как о столь прекрасной лицом и станом, что дух захватывала. Кстати, она не рассталась со сценой и сделала карьеру на телевидении. На взаимоотношениях Кароля с Гинкой сказалась разница в возрасте. Она вела себя с юношей как наставница, учитель, а может и как старшая сестра. Кароль и Галина стали настоящими звездами в своем кругу, на них смотрели как на лидеров. На выпускном школьном балу Кароль Войтыла танцевал с Галиной. Они не расставались и в университетские годы, и вполне понятно, что о характере их отношений ходила масса разнообразных слухов. Позже Галина категорически отрицала даже намек на романтическое увлечение. «Я даже свидание ему ни разу не назначала. Ни разу?» — говорила она. Однако после смерти Иоанна Павла II в 2005 году оставившая работу и овдовевшая актриса призналась в интервью берлинской газете, что «он — любовь моей жизни». Там же была размещена фотография Галины в период ее расцвета. Папа является одной из немногочисленных личностей, прошлая сексуальная жизнь которых, хотя бы и предполагаемая, находится в центре внимания журналистов. Мы считаем вполне резонным поинтересоваться, какие в прошлом были отношения с финансами у министра финансов и всеми его историями, связанными с его налоговыми декларациями, И это по той причине, что именно он решает вопросы финансового законодательства, которые определяют регламент нашей жизни и деятельности, а посему его опыт и честность в данной сфере важны для нас как залог того, что он успешно выполнит свою роль. Папа же несет ответственность за законы, которые определяют сексуальную жизнь сотен миллионов католиков. Кажется, что еще молодым человеком Кароль Войтыло понял значение подобного рассуждения в отношении вопроса безбрачия католических священников. Во вступлении к книге «Любовь и ответственность», вышедшей в 1960 году и посвященной этике взаимоотношений полов, он прямо приступает к его рассмотрению. Существует мнение, что лишь тот, кто живет супружеской жизнью, может обсуждать вопросы брака, и лишь тот, кто испытал это на собственном опыте, может говорить о любви между мужчиной и женщиной. При таком взгляде на вещи, любые утверждения относительно этих вопросов должны базироваться на личном опыте, а значит, утверждать что-либо по этому поводу не могут ни священники, ни прочие не вступившие в брак люди. Но это ведь не так. Они, священники, в своей пасторской работе сталкиваются с проблемами этого рода довольно часто, и обстоятельства, сопутствующие таким делам, столь многообразны, что они обретают разносторонний опыт, своего рода опыт из вторых рук, который, хотя и не является непосредственным, оказывается в результате намного обширнее. К представлению Кароля Войтыло о проблемах взаимоотношений полов и к его более широкому пониманию связи опыта с моралью в богословии, я буду обращаться довольно часто, так как это те центральные вопросы, которые помогут понять, кем же являлся этот человек и как он жил. Что же касается его юных лет, то если бы его отношения с девушками получили определенное завершение, это было бы, в силу общественных моральных устоев того времени, в высшей степени удивительно. В 1990 году Иоанн Павел II упрекал в одном из писем священника ордена кармелитов, который высказал предположение, что в молодые годы Кароль Войтыло вернул себе благосклонность Всевышнего через покаяние. «Вернул означает, что я ранее утратил милость Божью, совершив тяжкий грех», — писал он. «Но кто сказал вам, что я в молодости совершал тяжкие грехи? Такого никогда не было». Неужели, отец, вы не можете поверить, что молодой человек может жить, не совершив смертного греха? Для отрицания сексуальных отношений в молодые годы это звучит слишком сдержанно, однако, скорее всего, это именно так, потому что не существует каких-либо достоверных свидетельств, позволяющих предположить иное. Равно как и не найдем мы ничего о том, что Кароль чувствовал себя неловко в присутствии девушек или испытывал трудности при общении с ними. А стоит лишь вспомнить о его дружбе с Гинкой и Галиной, и ни о каком намеке на женоненавистничество не может быть и речи.